Сивада Падаян встретился с Леонидом Каневичем в Пирожковой на Васильевском острове. Разносолов здесь не предлагали, зато цены были демократичными, а порции внушительными. И самое главное, здесь продавали самые вкусные в городе пирожки с рисом, луком и яйцом, с мясом и с капустой, а также со сладкими начинками. Из напитков подавали только плохой кофе, но чай и какао были вполне приемлемыми. «Ноги аж гудят», — пожаловался Каневич, уписывая за обе щеки пирог с капустой. Еще несколько горкой возлежали на тарелке подле него. «А я, считай, еще и не начинал, как и я», — вздохнул Падаян, помешивая ложкой уху в глиняной миске. Он решил, что сегодня у него рыбный день. Это Радова пользовала чертову тучу народу. Я даже не подозревал, что существует столько желающих быть профессионально обманутыми. «Знаешь», — задумчиво жуя проговорил Леонид, — «я в этом не совсем уверен». «В смысле?» — Сивада едва не поперхнулся. «Только не говори, что веришь в эту сверхъестественную чушь». «Ну, многие говорят, что Шарипов им действительно помог». «Глупости. Всем известно, как действуют эти доморощенные колдуны. Они хорошие психологи и просто задают правильные вопросы, а клиенты рады им все выложить сам». «Не знаю, не знаю. Все, с кем я разговаривал, остались довольны сеансами. Парочка, правда, не добились нужного результата, но зато, по их словам, Камиль помог им разобраться в себе». «Для этого люди ходят к священнику», — усмехнулся Падаян. «Или к психологу. Первое — бесплатно, второе — в любом случае дешевле, чем цыганская ворожба». «Значит, у тебя есть что-то интересное?» «Так, кое-что. Расскажешь?» Одна женщина из списка клиентов Радовой чуть не прищемила мне нос дверью, услышав ее имя. «Но ты же этого так не оставил, да?» «Естественно. Пришлось повозиться, уговаривая ее все рассказать, и тетка в конце концов сдалась». Оказывается, она приходила к Мале по рекомендации подруги, которой цыганка помогла избавить дочь от наркотической зависимости. «Вот видишь». «Да что видеть-то? Радова дала ей какое-то травяное пойло и телефон реабилитационного центра». «И что, сработало?» «Ну да, девица согласилась пройти лечение. Может, зелье помогло?» «Кто про что, а вшивый про баню?» «Короче, тетка отправилась к Раде, чтобы та вернула ее гулену мужа в семью». «И что, вернула?» «Куда там?» Цыганка снова намешала ей какую-то гадость и велела скармливать неверному, а у того оказалась язва желудка, и он загремел в больницу. Вот незадача. Это еще мягко сказано. Если бы не врач в приемном отделении, сразу заподозривший перитонит, мужик загремел бы на кладбище. Анализы дали странные результаты, и он сразу понял, что супруга что-то намудрила. Он решил, что она намеревалась его отравить. И ей пришлось рассказать, кто дал ей эту бурду. В общем, мужик кинулся к Раде и разгромил ее кабинет. Но ее саму не тронул? Нет, но предупредил. Если еще раз услышит, что она продолжает заниматься такими вещами, грохнет ее и не поморщится. Так и сказал, грохнет. Именно. Хорошо. Допустим, он убил Радову, но какое отношение к этому имел Шарипов? Кроме того, зачем их обоих пытали перед смертью? «Тут ты прав», — согласился Сивада. «Если только предположить, что у мужика слетела крыша, и он из-за случившегося заимел зуб на всю экстрасенсорную братью, а пытки, ну, может, он просто псих? Так надо найти его и поболтать?» «Надо, только тут есть проблемка. После инцидента он от жены слился, а где теперь живет, она не в курсе. Собственного жилья у него нет, так что, скорее всего, он либо переехал к любовнице, либо снял хату. Так что будем искать». «И я еще не всех клиентов Шарипова опросил. Слушай, а кто поехал к бывшему жениху его девушке?» «Ехать, может, и не придется, ты ж в курсе, как начальство любит выписывать командировочные». Медведица договорилась с ним о сеансе связи по скайпу и попытается установить его алиби. «С другой стороны, мне представляется маловероятным, что даже если он и убил соперника, то потом до кучи еще и Радову пришил». Никакой связи, помимо рода сомнительной трудовой деятельностью, между ней и Шариповым не выявлено. «Ну, все равно, надо проверить», — пожал плечами Каневич и снова вернулся к поеданию выпечки. Лера вошла в кабинет эксперта СК по информационной безопасности без стука. Они с Олегом Куделиным созванивались утром, поэтому он знал о ее визите. Как обычно, пришла она не с пустыми руками, а с большим фирменным пакетом из теремка, где лежали блины с разнообразными начинками, главная страсть ее приятеля. Сейчас Лере трудно было вспомнить, как начались их отношения, но в памяти осталось одно. Они с самого начала друг другу не понравились. У Олега было своеобразное, довольно желчное чувство юмора, и Лера не сразу смогла приспособиться к нему, понять, что оно его особенность, с которой нужно смириться. Как только до нее это дошло, их отношения стали очень теплыми. Настолько, насколько вообще возможно с человеком вроде Куделина. «Давай, давай его сюда!» — радостно возопил он при виде приятельницы. «Видишь, какой гадостью приходится питаться!» Олег скорчил горестную гримасу и обвел рукой пространство вокруг. Весь кабинет являл собой настоящий склад, где вперемешку валялись материнские платы компьютеров, накопители памяти, прочие железо и пустые коробки из-под пирогов и пиццы. Определенно, Куделин не являлся поклонником ЗОЖ, о чем говорили его внушительные габариты. «Чай будешь?» — спросил он, раздербанивая пакет. «Да я всего на пару минут», — покачала головой Лера. «Договорилась с Логиновым встретиться». «Терпеть не могу этого пижона», — фыркнул Олег. «Он тебя еще не достал?» «Давно достал», — вздохнула она. «Но я ничего не могу поделать, он отличный опер. С раздутым самомнением». «Точно. Так зачем ты меня звал-то?» «Помнишь, ты показывала мне фотку в телефоне и просила выяснить, кто на ней изображен?» Это была чистая правда. Незнакомец прервал их с Алексом свидание, и Лере стало интересно, что это за важный человек такой, который оторвал ее жениха от романтической встречи. Ее интерес подстегнул и тот факт, что Алекс отказался это обсуждать, хотя обычно отличался разговорчивостью и с удовольствием делился с ней подробностями своей жизни и работы. Лера последовала за ним в фойе ресторана и сфотографировала незнакомца, чтобы впоследствии выяснить, кто он такой. Сыщик в ней не дремал никогда. «Ты узнал, кто этот дядька?» «Угу. Предупреждаю, тебе это не понравится». «Вываливай», — нетерпеливо потребовала Лера, хотя внутри у нее все сжалось от предчувствия неприятностей. «Мужик на снимке — некий Дмитрий Сергеевич Гагин». Лера наморщила лоб, пытаясь вспомнить, слышала ли она когда-либо это имя, но тщетно. «Кто он такой?» — поинтересовалась она. «Рантье». «Кто?» «По-моему, тебе пора снова в школу, женщина!» — возмутился Куделин. «Я знаю, кто такой рантье!» — обиделась Лера. «Просто я удивилась! Это значит, он живет на процент из денежных вкладов». «Типа того. Официально он сдает несколько объектов недвижимости, но его банковские счета говорят о том, что это его деятельность не единственная». «Господи, Олежа, я ведь не просила тебя залезать в такие дебри! Это же незаконно!» «Законно!» «Проверка счетов была санкционирована нашим самым высоким начальством». «С какой стати?» «Гагин мертв». «Как?» «Чего-чего, а вот такого поворота Лера не ожидала». «Я тебе больше скажу. Дело об убийстве Гагина ведет Суркова, и именно по ее отмашке я занимался его счетами. Мужик он, судя по всему, был мутный, поэтому, подруга, скажу, осторожнее. Если тебя что-то с ним связывает, советую сразу повиниться Сурковой во избежание недоразумений». Лера вспомнила, что Алекс и Гагин тогда в ресторане беседовали явно не в дружеской манере. Что, черт подери, между ними общего? Если ее жених вел дела с убиенным, это нехорошо. Совсем нехорошо. Если верить Олегу, а Лера привыкла доверять его мнению, Гагин занимался какими-то темными делишками. Означает ли это, что Алекс тоже замешан в чем-то незаконном? О другом вопросе, который напрашивался сам собой, не хотелось даже думать. Если Гагин убит, не мог ли и жених иметь к этому какое-то отношение? Чушь, конечно же. Алекс не может быть причастен ни к какой незаконной деятельности, иначе разве стал бы он встречаться со следователем СК? И не просто встречаться, а делать ей предложение руки и сердца? Нет, даже предполагать такое — предательство по отношению к нему. «Ты выяснил, чем помимо недвижимости занимался этот Гагин?» — спросила она наконец. «Нет», — покачал головой эксперт. «Но у Сурковой, по-моему, есть идеи, лучше тебе с ней поговорить». «Я обязательно так и сделаю. Могу я тебя еще кое о чем попросить?» «Валяй». «Я сейчас веду одно дело об экстрасенсах», — оживился Олег, и Лера с удивлением прочла на его лице неподдельный интерес. «Ты в курсе?» «Я слежу за теми, кто мне не безразличен. Кроме того, обожаю все такое — эзотерику, НЛО, теории заговоров. Так чего тебе надо-то, женщина? Имей в виду, колдовать я не умею. Но мое проклятие пострашнее цыганского будет». «Обязательно воспользуюсь при необходимости», — пообещала она. «Мне нужно, чтобы ты выяснил, не случалось ли в Питере других убийств экстрасенсов, колдунов, магов и тому подобных личностей». «Зачем?» «Ну, понимаешь, я подумала, Интересно, этот маньяк, пытающий и убивающий людей столь сомнительной профессии, ненавидит их всех или только тех, кто связан с шоу «Третий глаз»? Если верна вторая версия, то, может, дело вовсе не в самих участниках, а, допустим, он мстит организаторам или попросту пытается уничтожить передачу. «В этом что-то есть», — задумчиво пробормотал Олег. «С другой стороны», — продолжала развивать свою идею Лера, «если дело не в проекте, то, возможно, Шарипов и Радова не первые жертвы злодея». «Женщина, у тебя определенно есть мозги». «Что ж, сделаю, что смогу, о результатах сообщу, а теперь давай, канай отсюда, у меня полно работы».